Мир всему живущему. Вандалы. Непрочно стало на земле, и всегда-то земля была не очень тверда. Но сейчас особенно сгустились всякие сведения о разрушениях. Из Парижа пишут. Сегодня был просмотр фильма, снятого в Испании. Показано, между прочим, разрушение, произведенное воздушными бомбардировками в Барселоне. Эти снимки производят гнетущее впечатление. Огромные дома, срезанные как ножом на две половины. Одна превращена в щепы, а другая еще стоит, видны комнаты, уюты, всюду трупы, трупы. Или школа. Десятки убитых детей и на полуразрушенной кафедре труп учителя. В каждом из получаемых журналов имеются потрясающие снимки со всевозможных варварских разрушений. Только подумать, что эти документы останутся на срам и позор всего современного человечества. На это могут сказать, что ведь не все человечество занимается разрушениями. Правда, но делаются эти вандализмы на глазах у всех. Когда же мы подсчитаем процент возмущающихся против происходящего варварства, то, увы, этот процент во всем мире не будет уже таким подавляющим. При каждом уличном происшествии можно наблюдать любопытнейшее деление психологии. Одни чистосердечно спешат на помощь, другие приближаются из пустого любопытства. Третьи отступают в постыдном небрежении и страхе, а четвертые еще и злорадствуют. При каждом вандализме можно наблюдать именно такое же деление. Но ведь не все ли равно, будут ли вандалы активными или пассивными? В сущности своем они остаются теми же некультурными разрушителями. Попустительство мало чем отличается от самого преступления. Вот об этих пассивных вандалах человечеству тоже пора подумать. На их глазах совершаются всевозможные непоправимые разрушения. В одном случае они произойдут от бомбы так называемой тоталитарной войны. А в других они совершатся и без бомб на глазах у всех посредством яда человеческого. Еще больше вопрос, который яд опустошительнее. Будет ли это газовая атака или будет преднамеренное злостное разрушение культуры? В так называемых мирных действиях сейчас происходят немалые антикультурные деяния, а народ безмолвствует, и толпы, так же, как в каждом уличном происшествии, разделяются на четыре разряда. При этом, увы, число стремящихся к обороне культуры весьма мало, но зато толпа любопытствующих и злорадствующих весьма велика. Каждый из любопытствующих и злорадствующих находит, или вернее старается найти причины своего бесстыдного поведения, но они не желают подумать, что в таком образе действия они причисляют себя к вандалам и участвуют в непоправимых разрушениях. Каждый, уклоняющийся от содействия обороне культуры, уже навсегда сопричтется к пассивным вандалам. Ведь в каждой пассивности имеется своего рода активность. И такая активность может быть еще страшнее и отвратительнее. Последствия ее отзовутся на разложении всей нации. Пусть пассивный вандал не думает, что его промолчание не отзовется где-то актуально. Наоборот, история отыщет не только вандалов активных, но и всех тех, которые попустительствовали и бесстыдно глазели, как при них совершались мучительства и опустошения. Как бессердечны, как жестоки эти молчащие, притворяющиеся глухими, когда человек возопить должен. Мы говорили об обороне всего ценного для прогресса человечества. Одно оборона, но совершенно иное — агрессия. Мы звали не обложиться мешками с песком, но противоставить мощь мысли о культуре, которая должна предотвратить непозволительные разрушения. Истребляют, разбивают и рассеивают памятники культуры, а человечество не только попустительствует, но оно складывает страницу истории. И какая это будет мрачная страница? В ней будут запечатлены озверелые разрушители и мучители, а наряду с ними будет сказано, как огромнейшая часть человечества своим бессердечием потворствовала и способствовала вандализмам. Разнообразны способы способствования преступлениям. Можно не сбросить самолично бомбу с аэроплана, но зато изготовить ее и изобрести и продавать самые человекоубийственные орудия и вещества. Можно противодействовать культурным начинаниям, можно разрушать или искажать созидательные мысли и тем способствовать одичанию. Из преднамеренных преступных замыслов может возникать рассеяние, расчленение и уничтожение целых объединенных накоплений. Каждый, кто делом или мыслью будет способствовать таким опустошениям, он навсегда сопричислится к вандалам, опустошавших дух человеческих. Страшные дела творятся в мире. Самые истребительные войны уже не называются войнами. Непоправимые разрушения называются переменой политики. И вандалы спесиво изобретают себе новые мундиры и одеяния, считают себя вершителями судеб. Не все ли равно, каким именно шагом человечество будет спешить к самоистреблению и к братоубийству? Может быть, будет изобретен и особый бег, чтобы поспешить к преступному вандализму. Но неужели же огромное большинство любопытствующих и злорадствующих не может понять, что они-то и способствуют всевозможным вандализмам? Попустительство есть соучастие в преступлении.